Глава 11. На душе Варе Мелих было неспокойно. Всю ночь барышня металась в постели. То проваливалась в глубокий сон, больше похожий на болезненный бред, то лежала с распахнутыми глазами и смотрела в черноту пространства перед собой. Мысли, одна страшнее другой, не покидали бедную Варю. Картины одна желание другой вставали перед ее взором. Все думы и мечтания были о будущем. Будущем, в котором она крепко связана нерушимыми и священными узами брака с любимым. И как же это было страшно, но и желанно, и волнительно. Зная нрав своего отца, Варя понимала, что убедить его не устраивать брачный союз с Борисом Добронравовым будет нелегко. Или невозможно вовсе. Но только если до вчерашнего дня Варя бы отступила, опустила руки, покорилась неизбежной судьбе и с готовностью отдала бы свою жизнь ради счастья батюшки, то теперь, проведя ночь в мечтах и раздумьях, в страхах и переживаниях, барышня неожиданно ощутила внутри себя новую, неизвестную ей силу. Осознала, что теперь способна пойти даже наперекор родителю, лишь бы не упустить свое счастье. Голубые глаза за толстыми линзами очков, светлые завитки волос, тихий застенчивый голос. Варя сразу поняла, что Лука бесконечно одинок, как и она сама. Его окружали лишь бездушные деревья и травы, а он заботился о них, как о живых. Кормил, поил, выхаживал. Как же Варя его понимала. Или очень хотела думать, что понимает. Но теперь они есть друг у друга. Они пойдут по этой жизни вместе, ни на кого не оборачиваясь. У Вари от матери осталось небольшое наследство, и этого, барышня была уверена, им вполне хватит для тихой размеренной жизни в далекой от столицы деревне. Окруженные бескрайними полями и лесами, они бы вместе бродили, держась за руки и слушали пение птиц, Варя бы собирала цветы, а Лука рассказывал ей про пальмы. От таких мыслей заныло сердце. До чего же в мечтах хорошо и спокойно все представлялось, и не надобно никаких балов, никаких драгоценностей, пышных неудобных платьев. А коли Бог даст им детей, так больше ничего и желать не придется. За эту ночь Варя придумала, намечтала, нажелала себе новую жизнь. Жизнь, о которой она никогда не догадывалась, пока не окунулась в голубые глаза Луки Грина. Даже то, что он иностранец, не смущало. Он ее любимый. Ее суженный. Ее. И этого достаточно. Забрезжил рассвет. Потолок в комнате Вари сделался серым. Барышня соскочила с кровати и, запалив свечу, стала приводить в порядок растрепавшиеся волосы. Умывшись и надев одно из самых простых платьев, Варя вышла из комнаты и заскользила по коридору. Следовало немедленно его увидеть и обо всем поговорить. Вчера он рассказал, что приходит в оранжерею с первым лучом солнца, чтобы без лишних свидетелей заняться своими пациентами. Как это замечательно! Им никто не помешает, а цветы и деревья будут немыми свидетелями их разгорающихся чувств. Растворив высокие стеклянные двери, Варя вдохнула уже ставший родным сладкий влажный воздух. В рассветных сумерках все окружающее Варю казалось бесцветно серым и немного сказочным. Сделав несколько шагов вперед, она огляделась. Никого в оранжерее не было. Настроение от этого не ухудшилось. Ожидание счастья — это уже и есть счастье. Варя провела рукой по ветке дерева и улыбнулась. Листва сухо зашуршала. Еще три шага в джунгли, и барышня увидела светлое пятно возле серого раскидистого куста. Неужели Лука уже здесь и так погружен в работу, что не замечает своей судьбы? «Лука!» — прошептала Варя, приближаясь к склонившемуся к самой земле садовнику. «Мистер Грин, я пришла!» Это действительно был он. Варя потянулась к мужчине рукой и на полпути застыла. Из серого полумрака на барышню смотрели стеклянные серые глаза. Опустив взгляд на грудь неподвижно лежащего под кустом Луки, Варя увидела рукоять большого ножа, торчащего в самой ее середине. Лука Грин был мертв. Утро у генерала Зорина опять случилось раннее. Прикрыв свое старческое тело халатом, Константин Федорович выглянул из спальни на стук. На пороге, как и накануне, стояла Варвара Мелех. Лицо серое, руки трясутся, слезы в глазах. Увидев барышню в таком состоянии, генерал переполошился. «Неужели с Анной Павловной снова удар?» «Нет», — зашелестела Варя. «Это мистер Грин». Зорин рассердился. «Так чего ж ты меня ни свет ни заря тогда будешь, коли с княгиней все в порядке? Негоже в такую рань по дому ходить!» Варя не выдержала и разревелась, но продолжала стоять перед генералом, закрыв лицо руками и всхлипывая. «Ух, прости мне мою горячность!» Генерал понял, что что-то все-таки стряслось, и постарался придать голосу мягкость. «Варвара Фирсовна, голубушка, ну что там с мистером Грином приключилось? Говорите все без утайки, я чем смогу, помогу». Не отнимая рук от лица, барышня прошептала. «Он мертвый лежит там, в оранжерее». Забирать труп с утра пораньше из особняка княгини Рогозиной становилось недоброй традицией у Ильи Наумча Смолового. Получив записку от Зорина прямо во время завтрака, полковник с сожалением взглянул на дымящуюся плошку каши, которую уже не успеет доесть, и, утершись крахмальной салфеткой, поспешил по служебным обязанностям. Заехав по дороге за помощником Иваном Фроловым и доктором Линером, Смоловой прямо в коляске провел совещание. Доктору предстояло осмотреть мертвое тело садовника и как можно быстрее представить свое заключение. Фролову же следовало установить личность нашедшего труп и немедленно привести его в столовую для допроса. Сам же полковник хотел успеть и осмотреть место убийства и привести мысли в порядок перед предстоящей беседой. С первого же взгляда для вошедших в оранжерею Смолового и Линера стало ясно, что причина смерти Грина — огромный кухонный нож, торчащий из его груди. И если бы это происшествие не следовало сразу за странным и изощренным убийством Белецкой, то полковник решил бы, что это результат ссоры с кем-то из домашних. Но здесь было другое. Вскоре подоспел Фролов и сообщил, что мистера Грина в теперешнем его состоянии обнаружила барышня Мелех, забредшая на рассвете в оранжерею, видимо, чтобы полюбоваться цветами в одиночестве. «И как же понять этих молодых барышень, что у них в головах происходит?» — вздохнул Смоловой всякий раз, когда заходил разговор о женских странностях, вспоминавший своих дочерей. «Чего ей в такую рань-то не спалось?» «Ох-ох! Что ж, зови ее, Иван, побеседуем и все выясним». Мир Вари рухнул. Всего несколько часов беззаветного счастья и было у нее. Несколько часов счастья, что Варя смогла позволить себе. А теперь все в прошлом. Прошло и не вернешь. Слезы уже не текли, но все вокруг оставалось нечетким и смазанным. Звуки, цвета, люди сливались в аморфные пятна, обтекали Варю, не задевая ее. Она существовала отдельно, остальной мир отдельно. В какой-то момент Варя поняла, что сидит в кресле в ярко освещенной комнате, напротив нее некрасивый пожилой мужчина с крошечными глазками и отвисшими брылами. Так это же полицейский, что вчера здесь был. Он ищет убийцу Аннет, да не находит. «Варвара Фирсовна, вы сможете ответить на несколько моих вопросов?» Подавшись вперед, вкрадчиво начал Смоловой. «Ежели вам плохо, я могу и обождать. Но вы должны понимать, что время сейчас на вес золота, нельзя его терять. Быстрее надо негодяя изловить». «Я отвечу», — неожиданно твердо сказала Варя и подняла сухие глаза на полицейского, за спиной которого неподвижно сидел граф Веслоцкий и с изумлением смотрел на барышню. «Неужто ошибся граф в своих выводах? Вчерашних мимолетных наблюдений, услышанных обрывков фраз — с лихвой хватило Николаю Алексеевичу, чтобы составить мнение об этой безвольной особе. По всему выходило, что она подчинена отцу-тирану и не имеет ничего в своей душе оригинального, лишь то, что требует от нее папенька. Вялая, безвольная, одна из тысяч таких в России. Ничем не интересуется, ничего не желает, не живет, не горит, а плывет по течению, как опавший листок. Так о Варе думал граф вчера. Но сегодня это был уже совсем другой человек. Цельный, собранный, стальной. Хоть по-прежнему говорила барышня тихо и не позволяла себе лишних жестов, но будто за ночь случилась подмена. И теперь это не Варя Мелих, а кто-то другой. «Что вы делали в оранжерее?» Попытки сделать голос мягче привели лишь к усилению одышки у полковника. «Гуляла». «Так рано? Солнце еще не взошло». «А мне оно не надобно уже». Варвара запнулась. Понимая бесполезность своих вопросов, Смоловой сменил тему. «Мне стало известно, что намечался ваш брак с Борисом Антоновичем». «Был такой разговор», — коротко кивнула барышня и вновь смолкла. «И говорят, что Анна Павловна была против?» Варя неожиданно усмехнулась. «Еще вчера она бы не посмела, промолчала бы, опустив голову, но сегодня говорить было легко». «Так вот вы куда клоните. Тогда скрывать не стану. Я знала об этом. Сама княгиня мне на приеме сказала, когда назначила меня вместо Анетты быть ее компаньонкой за столом. Признаюсь, что до того момента я питала иллюзии, что это возможно. Дело в том, что мой отец разорен. Несколько драгоценных каменьев — это все, что осталось от его состояния. Вот и приехали мы в Москву в надежде поправить наше положение за счет выгодной партии. Папенька пыль в глаза умеет пускать. Но княгиня, похоже, в курсе нашей ситуации. Так мне и сказала об этом». Смоловой сидел огорошенный столь откровенной речью тихой Вари. Никак он такой прямоты не ожидал. Но больше, конечно, удивлялся граф. Удивлялся и расстраивался. Весь выстроенный им образ Вари рассыпался на глазах. Эта хрупкая бесхитростная особа смогла обвести Веслоцкого вокруг пальца, даже не имея на то намерений. Непоколебимая уверенность графа в его уме и наблюдательности рушилась вместе с образом этой Тихони, оболочку которой он и принял за естество. Неприятная мысль стучала в виске Николая Алексеевича. Теперь придется заново ко всем местным слонам присматриваться до образа их анализировать. Варя меж тем продолжала. «Жизнь моя с ранних лет не была легкой, а сейчас и вовсе. Без Луки она кончена в этом мире». Полковник аж руками всплеснул. «Уж не думаете вы руки на себя наложить?» Варвара вновь усмехнулась. Звук получился сухой и острый. «Не понадобится. За меня это сделали. Но теперь я так ясно вижу свой путь, как никогда раньше не было». «И что же это за путь?» Полковник никак не мог подчинить разговор себе. «Вас это не касается», —